Глава 17. Небо над Драманом встретило шквальным ветром и ливнем. Похоже, снова пришло время сезона дождей. Поводырям не повезло. Конторе Варна простой на пользу не пойдет, особенно сейчас, в такое время. Мне остается лишь тихо радоваться потере зависимости от караванов. Машинально хлопаю ладонью по мощному загривку Хагера. Идея сперва слетать в Драмен и там заняться осмотром трофеев пришла уже, так сказать, на холодную голову, во время полета. Сперва думал завалиться к себе в комнату и пооткрывать все эти сундучки и коробочки. Уж больно руки чесались, но на обратном пути из ничейных земель горячий дух кладоискателя выветрился из буйной головы, а его место занял рационально настроенный счетовод. Мысленно поправив бухгалтерские нарукавники, он приступил к анализу. Собственно, проблема заключается в следующем. Если начать открывать ларцы прямо сейчас, то очень быстро все ячейки инвентаря будут заполнены. Этот факт, несомненно, не может не радовать. Но тут же возникает вопрос. Что делать, если ранец заполнится до отказа? Механика игры не позволяет просто так выложить все добро и оставить лежать на том же столе или под кроватью комнаты. Выложить и оставить-то можно, но на несколько минут. Иначе, если не собрать вовремя все вещи, они пропадут. Испарятся безвозвратно. Как-то на форумах читал о проблеме хранения вещей. Просматривал выборочно, по диагонали, потому как не предполагал, что окажусь в подобной ситуации. Еще и удивился, почему народ возмущается. Оказывается, не все так просто. Когда начинаешь свой путь в зазеркалье, проблемы, куда девать честно нажитые, в принципе, не существует. Кто-то с улыбкой даже скажет, мол, мне бы ваши проблемы, но проходят дни, недели, месяцы. Глядишь, а за это время инвентарь забивается всяким хламом. Какие-то обрывки карт, осколки камешков, квестовые растения, пустые колбы. Как бы абсурдно это ни звучало, но весь набранный хлам очень нужен. Игра так устроена. Нет такого клочка бумажки или обрывка веревочки, который можно просто выбросить. Да, все эти мелкие вещицы, скопившиеся в рюкзаке, кропотливо собраны, порой с приложением титанических усилий. Чистка инвентаря – последнее и, должен заметить, не самое популярное дело в зазеркалье. Собственники разнообразной недвижимости решают вопрос складирования мелочей относительно просто. В квартирах, домах, замках есть кладовки, сейфы, подвалы, склады. Почему относительно? Все просто. Если есть места, где можно хранить добро, значит, есть люди, которые это добро могут присвоить. Снова очередная цепная реакция от разработчиков. Чтобы обезопасить хранилище, собственники вынуждены тратиться на всевозможные магические ловушки, либо охрану. В общем, тут все взаимосвязано. Самым безопасным местом, где игроки могут хранить кровью и потом добытые артефакты, банковские ячейки. 100% гарантия сохранности. Придется раскошелиться на аренду, но это того стоит. Вот допустим, начну я все-таки открывать свои сундучки и посыплется из них всякое разное. Куда это все девать? На аукцион? Так ведь засвечусь сразу же с нетипичным для трудяги товаром. Работягам, увы, недоступна столь полезная функция, как анонимность. Такова политика администрации. На самом деле, не совсем уверен, почему мы в этом смысле обделены. Но раз уж есть такие ограничения, значит, так и должно быть. А что, если выпадет что-нибудь из категории «непередаваемое»? Этим уже не поторгуешь. В общем, пустых ячеек в ранце пока хватает, но пора озаботиться и надежным местом для хранения. Единственный выход – банк. Ближайший офис рефлекс-банка находится в Драмене. Ничего общего со столичной конторой. Несколько базовых функций, аренда ячеек – одна из них. Условий пока не знаю, но, надеюсь, разработчики не опустятся до банального грабежа. Ветер поутих, но дождь только усилился. Льет сплошной стеной. Хагер уверенно пикирует на узкую площадку скалы. Можно было приземлиться и прямо посреди города, нас вряд ли заметили бы, но не буду изменять себе. Излишняя предосторожность не повредит. Обнимаю нахохлившегося летуна. Отдыхай, малыш, ты сегодня отлично потрудился, даже не знаю, что бы без тебя делал. Активирую амулет призыва. Оказалось, даже нулевые петы приносят огромную пользу. Страшно представить, что будет, когда они начнут набирать уровни. Дождь усилился. Помнится, именно такой погодкой и встретил меня Драман в первый день. Грязь и слякоть. Правда, сейчас мне относительно везет. На скальной тропе, по которой сейчас спускаюсь к шахте, одни только камни. А вот и последний поворот. Делаю последний шаг, вернее, пытаюсь сделать. Мощный толчок в грудь опрокидывает на спину. Дыхание сбито, в глазах на мгновение потемнело от резкой боли. Что за черт? Перед глазами быстро замелькали сообщения системы. На вас совершено нападение игроком по имени Ланс. Вашу грудь ожгло огненной стрелой. Урон. Неизвестно. Вы получили ожог. Эффект 150 единиц жизни каждые 40 секунд. Отдаленно сквозь боль осознаю. Если бы не мой рабочий аккаунт, я давно был бы мертв и полетел бы на воскрешение к алтарю. А так получил бесполезный для противника дебаф и неприятную для меня травму. Куртка, потеряв 15 очков прочности, слетела на землю. Быстро подбираю ее и прячу в рюкзак. Как любил говаривать один мой преподаватель, бедно жили, знаем приемы. «Ланс, слышал? Он тебя чертом обозвал! Ха!» Поворачиваю голову на крик. Голос писклявый, насмешливый. Фигурка крикуна под стать голосу. Мелкая, сухая. Кожа зеленая, острые кончики ушей. Раса лесной дуэнд. Уровень, мысленно присвистнул, 240-й. Лихорадочно начинаю соображать, зачем я понадобился таким высокоуровневым игрокам. Неужели банкир-маньяк все-таки добрался до меня? «Глюк, договоришься! Шмальну сейчас молнией!» А это, видимо, Ланс. Только как не пытался, так и не смог рассмотреть своего обидчика. «А ты попробуй!» – задиристо огрызается дуэнд. «Прекратили базар!» «О, тут еще и третий есть. Тоже не могу разглядеть. Судя по тому, как после его окрика Глюк и Ланс прекратили перепалку, он здесь главный». Тот же голос рыкнул где-то совсем рядом. «Борзый, тащи его в лагерь!» «Так, их тут четверо. Стоп. Лагерь. Какой еще лагерь?» Из стены дождя появился закутанный в темный плащ воин. Раса человек. Уровень 210. Мощный рывок за шиворот, и я стою на ногах. В глазах снова потемнело. Благо обошлось без потерь прочности амуниции. «Пошел!» – рыкнул воин. «Я не совсем понимаю, что, собственно, здесь происходит», – пытаюсь мямлить, быстро передвигая ногами. Воин молча шагает сзади, изредка подталкивая в спину. Меня мучают смутные сомнения по поводу принадлежности этих головорезов к банде Шантарского. Для поимки моего бренного тела подошли бы и менее прокачанные игроки. Спустя минуту все сомнения улетучились. Еще вчера заброшенная площадка перед изумрудным рудником, где я каждый день шахтерствовал, была заполнена игроками. Не меньше сотни бойцов. Привлекли внимание несколько коротких вспышек. Порталы. Народ все прибывает и прибывает. Как бы парадоксально это ни звучало, но я был рад тому, что видел. Явно, вся эта мини-армия прибыла не по мою душу. Должен сказать, они тут основательно закрепились. Повозки помощнее, чем у Саныча, стоят кругом. Этакий гуляй-город. В окошках-бойницах вижу лучников и арбалетчиков. Внутри тесно, но столпотворения нет. Дварфы и гномы, дуэнды и люди. Вижу гордов и ракхов. У процентов 80, уровни за 200. Ниже 100 не заметил никого. Особенно выделяются бойцы в красно-сиреневых доспехах. Есть маги, стрелки. Вижу мечников и копейщиков. Стоят особняком. Остальной народ, кто украдкой, а кто откровенно, глазеет на амуницию элитных бойцов. Те, в свою очередь, ведут себя так, словно они хозяева жизни. По сторонам не озираются, степенно беседуют. Лишь иногда бросают нетерпеливые взгляды на новоприбывших из портала. Я, кстати, даже и такого взгляда не удостоился. Да что тут, черт побери, происходит-то? Через минуту мы оказались в центре лагеря. Борзый поставил меня пред очи гигантского города и замер, по всей вероятности ожидая приказа. То, что этот монстр здесь командир, у меня не вызвало никаких сомнений. Гриша на фоне этого дяди смотрелся бы жалким, голодающим студентиком. Доспех сверкает алыми отблесками. Уровень 280. Если не ошибаюсь, Ромул из Стальной Сотни опережает этого горда всего на уровне 5 или 6. «А кляп повесить было слабо?» – спокойно спросил горд. Вернее, прорычал, но спокойным тоном. Не прошло и секунды, как система сообщила о том, что в ближайшие пару часиков придется обходиться без общения с другими игроками. «Готово, Армат!» Из-за плеча гиганта выдвинулся Альф в доспехах магического класса. Горд коротко кивнул и обратился к Борзому. «Передай Крайтеру. За ним Бог. Этот шахтер наверняка уже настрочил всем своим знакомым о том, что мы здесь». «Не думаю», – спокойно ответил тот. «Ланс его здорово приложил. Вон он до сих пор не в себе». Горд, проигнорировав отповедь Борзова, повернулся к Альву. «Джет, оставишь в лагере больше охраны». Маг коротко кивнул и на мгновение завис. Видимо, передает приказ в чате рейда. То, что это рейд темных, сомнений больше не было. Об этом факте красноречиво говорили клановые значки бойцов. Независимые – один из четырех кланов, участвовавших в бою на Плато. Есть представители и других кланов, но, насколько я вижу, во главе стоят независимые. Интересно, что понадобилось одному из сильнейших кланов этой игры в таком захолустье, как Драмон? Хотя гадать, что к чему, нет смысла. Я ведь не в курсе всех подробностей политической картины Зазеркалья. Мое дело маленькое – репутация, кредит, шахты. Кто знает. Может, сейчас нахожусь в эпицентре какой-то клановой войны? Ясное дело, нужно как можно тише отсидеться, пока большие и грозные дяди играют в войнушку. «Джет, этот трудяга, чтобы постоянно у кого-то на глазах был!» – рыкнул Горд и обратился ко мне. «Сиди тихо, ты и так уже сюрприз испортил. Отпустим, когда все закончится. А может и раньше. Не бойся, тебя никто не дронет. Кивни, если понял». Быстро киваю. Он словно мысли мои прочитал. Закончив говорить, Горд потерял ко мне интерес. Развернулся и пошел в сторону открывающихся порталов. Да, здоровенный дядька. Не думаю, что под личиной этого гиганта прячется какой-нибудь школьник. Явно играет взрослый человек. Более того, привыкший командовать. Вон как все бегают вокруг. Видимо, в реальной жизни очень влиятельный мужчина. Мало верится в то, что судьба свела меня с главой независимых. Хотя, кто знает. В любом случае, мне еще представится возможность навести справки. Почувствовав легкий тычок в спину, делаю первый шаг в сторону повозки. Не знаю, гордиться или печалиться, конвойного мне выделили аж 120 уровня. Хотя, как по мне, хватило бы и 10-го. Дуэнд. Ник Мамон. Судя по обмундированию, магический класс. Клан Бездельники. Интересное название. Вон как рожу скривил. Видать, перспектива весь рейд просидеть в лагере, охраняя какого-то доходягу, не особо радует. А ведь наверняка здорово потратился на элики и бафы. Проходящие мимо коллеги Дуэнда либо качают головами, либо ехидно улыбаются. Еще бы, там в Драмине их ждет добыча. В 10 шагах остановился еще один Дуэнд. Улыбка до ушей. Доволен, как слон. «Мамон, слышь! Ты смотри, чтобы этот супер-мега-воин не свалил от нас!» Мой охранник лишь недовольно фыркнул в ответ. «Ты не фыркай, а вдруг лазучих светлых отрастит крылья и свалит к своим с докладом! Ха!» «Эх, если бы ты знал, как близки от истины твои слова!» «Слушай, Боб, отвали, а! Пойди и погибни героической смертью!» «Куда там? Весельчак, похоже, только начал!» «Не, Мамон, ты сам посуди! Не зря же тебе сам Джет такое важное задание дал. Хе, будет весело, если он тебя действительно свалит. Ты ведь у нас знатный бокопор. Не могу понять, почему тебя вообще в рейды-то берут». «Рот закрой», – прошипел Мамон. Боб как будто и не слышал. «А хотя нет, я, кажется, знаю. Да все знают. Все из-за твоей сестры. Если бы не Кло, ты нафиг никому не был бы нужен. Сторожить всяких задохликов разве что». «Все, мудак, достал». Мамон встал в стойку, широко расставив ноги. «И что ты мне сделаешь, идиот?» – усмехнулся Боб, и будто подтверждая его слова, тело Дуэнда окутала светло-зеленая дымка. Видимо, какой-то магический щит. Уверенность в голосе Боба явно говорила о том, что моему конвоиру ничего не светит в этой схватке. Но, как говорится, Остапа понесло. Если бы не резкий окрик, проходившего мимо Альва из независимых, наверняка наблюдал бы сейчас магическую дуэль. «Готовься!» буркнул отступивший Мамон. «Ты теперь у меня в ЧС». «Напугал ежика голым задом», – расхохотался Боб. «Сверни свою ЧС-трубочку и засунь его себе поглубже». Махнув на прощание рукой, задира удалился, насвистывая под нос веселую мелодию. Во всей этой ситуации меня отчасти радует тот факт, что в охранниках у меня школьник. Такие ребята менее внимательны и не очень серьезно относятся к поставленной задаче. Может быть, удастся улизнуть пораньше, Он ведь не знает о всех моих способностях. Постепенно, как и ожидалось, темные начали покидать лагерь. Кто на своих двоих, а кто верхом на маунте. Примерно сотня с лишним высокоуровневых бойцов уже через минут 10 ворвутся в Драмон. Не знаю, зачем это им нужно. Может, ради славы, а может и квест какой-то особенный. Но то, что у них это с легкостью получится, нет никаких сомнений. В лагере осталось 10 бойцов. Периодически вспыхивают порталы, изрыгая группки спешащих на войну игроков. В лагере игроки не задерживаются, торопятся за основным отрядом. Беспокоятся, как бы веселье не началось без них. Примечательно, что опоздавшие в основном не самых высоких уровней. Спустя минут 20 движение сквозь порталы прекратилось. По моим прикидкам, в Драмине сейчас хозяйничает около 300 темных. Внушительная цифра. Чтобы одержать победу над таким количеством бойцов, светлым придется попотеть. Надеюсь, им хватит ума не бросаться в бой малым числом по мере прибытия. Здесь нужен другой подход, топовый клан все-таки. «Слушай, Мамон!» – скрипучий голос из-за спины заставил меня вздрогнуть. «Да, я вот что подумал!» Обладатель скрипучего голоса наконец вышел из-за спины человека. 140-й уровень, ник Ворон, на боку длинный лук, за спиной колчан со стрелами. «Слушаю!» – вяло отвечает мой конвоир. Ворон хитро взглянул мне в глаза и сказал то, что я больше всего боялся сейчас услышать. «А ты его ранец-то проверял? Парни говорили, что этого шахтера разведчики взяли прямо на выходе из шахты». «Ну, не знаю», – растерянно протянул Дуэнд. «Смотри, смотри!» – Ворон чуть было не запрыгал от радости. «Видел, как его глазки забегали-то, когда я про ранец упомянул?» Мне стоило держать себя в руках. Незаметный вдох, выдох. Надо успокоиться. «Тут ведь, если не ошибаюсь, изумруды добывают. Если он вышел из шахты, значит, ранец полон камешков». «Думаешь?» – с неуверенностью в голосе спросил Мамон. «Уверен. К гадалке не ходи». Говорили, Армат ему пообещал, что его тут не тронут. Ворон небрежно отмахнулся. «Да ладно тебе. Армат о нем уже давно забыл. Поверь мне, у него сейчас голова другим забита. Тем более мы его, по сути, и трогать-то не будем». «Это как это?» «А просто. Шахтер нам камешки отдаст. Какой смысл ему сейчас травму получать из-за чужого добра? Правда, мил, человек?» Я лишь неопределенно пожимаю плечами. «О, смотри, Мамон, а ведь этот коротышка, похоже, не только камешками богат. Смотри, как разволновался». Мой конвоир снова вяло попытался отмахнуться от ворона. «Даже не знаю, как-то это стрёмно все, трудягу грабить». «Не мели ерунды», – улыбаясь, возразил человек. «Это игра, здесь все грабят. Ты лучше подумай о том, что мы здесь делаем и почему именно нам оказано такое неуважение». Мамон почесал затылок. «А как ты это все провернешь?» Почувствовав слабину собеседника, ворон, потирая ладони, двинулся в мою сторону. Гадко улыбаясь, он прошипел. «Сейчас сам все увидишь».